Соответствие этого хадиса этому разделу явны. Фаиннаху дзакара анна мин шарари нас аллазина йаттахизуна аль-кубура аль-масаджида. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что наихудшие люди это те, которые превращают могилы в места поклонения. Валькасду ман иттахаза аль-кабра масджидан ан ябуда Аллаха инда кабри залика ар-раджул салих. И целью того, кто превращает могилу в место поклонения, это поклоняться только одному Аллаху, но около могилы этого праведника. Факайфа халя аллази таваджха иля наби саллаллаху алейхи ва саллям. А что же сказать о том, кто обратился или же посвятил свое поклонение пророку, саллаллаху алейсалям? Валькабру ля юхлясу иляй. Запрещено посещать могилу. Валистигазу бин наби алейсалату вассалям. Ваталихи наби саллаллам газа кад якау бихасабиля атикадату бихасабиль мунадат. И многие люди призывают пророку, саллаллаху алейсалям, обожествляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с их убеждениями, или же, как видим, их призывы, то есть взывания к Роксусам. Кама хасали миналь джагилиина мунадатуль маляйка, точно так же, как было во время джагилии, призыв к ангелам, от тихазуль маляйка те алихама Аллахи джаллавали, и то, что они превращали ангелов в божества, кроме Аллаха субхана таля. Покадали как тихазуль аулия и маабудин, и так же, как они приближенных превращали в богов, божеств, гауль, галь гауля и минхиярин нас индалла, являются ли эти люди наилучшими созданиями Аллаха? Бальгум ашарру мин владина васафам наби саллаллам. Они намного хуже, чем те, о ком рассказал пророк саллаллам. Почему? Потому что пророк саллаллам сказал: мин кабигаулихи мин шарари наси ман тудрикум саату ва хум ахья валлазина йаттахизуна кубура масаджида. Самые наихудшие создания — это те, кого застигнет час, и они будут живыми, и те, которые превращают могилы в мечети. То есть те, которые превращают могилы в мечети, чтобы поклоняться кому? Аллаху. Они наихудшие. А то что тогда сказать о тех, кто поклоняется самим этим могилам? Фаинна лязи тахаз аль-кабра масджидан маль'ун биля'анати наби саллаллам. Тот, кто превратил могилу в мечеть вместо поклонения, он проклят, как его, так как его проклят пророк саллаллам. Валяукана лям ябут илля Аллах джалля валя. Даже если он поклоняется только одному Аллаху. Факайфа халю лязи абада сахиба дзалика аль-кабра. А что же сказать о том, кто поклоняется самому тому, кто в этой могиле? Нас Аллаху джалля ва аля афия ва саляма. Просим Аллаха субхана ва тааля нас оберечь от этого. Мин кулли васали ширк. От всех путей, приводящих к ширку. Там мальгаза маама фаша фи биляд ль муслимина мин биная аля ль кубури валь кибаби алейха ва мин биная ль машахид ва таавим из алька ва тауджиин нас ляй. И посмотри, как в наше время, то есть в странах мусульман, строится, возводится строение над могилами. Ставят над ними куполы, купола, строят мавзолеи, возвеличивают их, обращаются люди туда. Викруль хикаяты тауилев и манакибе уляйка ва уляйк. Также рассказывают всякие интересные истории о достоинствах такого вот уляйка ля уля, о достоинствах того или иного приближенного фиджабат или даават. Как эти приближенные отвечали на взывания тех или иных людей, ваигасатум лиляхфан, как они помогали кому-то в тяжелой ситуации, ванаху далика тому-то подобное, ятабайину ляка гурбату лислам, ты начинаешь понимать чуждость ислама, ашадду гурбатан фигазиль азминова макабля, и то, что может быть даже чуждости в нем больше, чем в этих временах, и в этих временах, чем в прежних временах, кайфа, идаляку, кайфа и такалю инна далика джайфа далика таухид. А что же тогда сказать еще, если они говорят, что это дозволено, это является таухидом? Балькайфа из аттахаму маннахаху мадалька биадам иль маарифти вадам иль фа. И также обвиняет того, кто запрещает этому им совершать это, то, что он ничего не понимает и ничего не знает. Вахуа ядругум иль Аллах. А тот человек на самом деле призывает их к Аллаху. Вахум ядругунаху иль аннар. А они же призывают его к огню. Нас Аллаха саляма валь афия. Сначала помолимся и продолжим. Файда уля, ау мас'аля уля. Мазакара Расулю саллаллаху алейхи вассалям фи ман бана масджидан. Йо'баду Аллаху фи. Инда кабри раджулин салихин валяу сахат ниету льфайль. То есть первая мас'аля. Это слова посланника саллаллаху алейхи вассалям по поводу тех людей, которые строят мечети или же места поклонений для поклонения Аллаху на могилах праведников, даже если это делается из добрых возбуждений. Мы это дело сказали, что этот человек у нас кто проклятый, вальяузу биллях. Третье, второе. Нахью ан тамафиль